Пределы отказа от посредничества. В брокерском бизнесе компании, отказывающиеся от посредников, меняли соотношение между ценностью и доступностью. В розничной торговле отказ от посредников был связан главным образом с разделением материальной и информационной экономики. Обе отрасли были успешными, поскольку предшествующая модель бизнеса основывалась на компромиссе между ценностью и доступностью и между информационной и материальной экономикой. В других отраслях этот процесс, на первый взгляд, обуславливается такой же логикой, но на самом деле взаимозависимость между ценностью и доступностью просто выражена слабее и ее легче ликвидировать. В этих отраслях компании, которые хотят отказаться от посредничества, обречены на неудачу. Рассмотрим бизнес розничной торговли продуктами питания и бизнес розничной торговли по каталогам. Электронная торговля продуктами питания. Сегодня в США три компании, помимо прочих, являются пионерами в области электронной торговли продуктами питания: Peapod, Streamline и NetGrocer. Все они предлагают информационные преимущества, основанные на возможности заказа товаров через интернет. Стандартные заказы распространенных продуктов осуществляются по умолчанию. Менее распространенные продукты нетрудно найти. Расчеты прозрачны, клиенту можно предложить напоминалки о любимых брендах. Продавцы могут устанавливать специальные цены и делать персональные скидки отдельным клиентам. Питательная ценность и состав продуктов могут быть проверены и перепроверены. В не слишком отдаленном будущем умный холодильник сможет делать некоторые заказы самостоятельно. Однако многие потребители предпочитают заказывать продукты через интернет не потому, что экран компьютера выполняет информационные функции лучше, чем обыкновенный блокнот со списком необходимых покупок. Они делают это потому, что компьютер облегчает выполнение материальных функций, то есть позволяет избежать поездки в магазин, стояния в очереди и стресса, связанного с покупками в супермаркете, не говоря уже о затратах времени. В действительности вопрос заключается в том, готов ли покупатель платить надбавку к цене, и если да, то какую, за то, чтобы избежать физических неудобств, связанных с походом в магазин. Компания Peapod, обслуживающая более 100 тысяч клиентов в 7 крупнейших городах, закупает продукты непосредственно у оптовиков и специализированных поставщиков. Поскольку компания не может предоставлять скидки как цепочки крупных магазинов, клиенты компании Peapod вынуждены платить более высокие цены за продукты, а также оплачивать затраты на доставку, которая включается в цену каждого заказа. Если не принимать во внимание возможности получать многократно проверенную информацию о питательной ценности продуктов и возможности умного холодильника заказывать продукты самостоятельно, эти услуги не представляют никакой особой ценности, кроме удобства, связанного с доставкой на дом. Семьи, входящие в группу потребителей, занятых на работе и имеющих высокий уровень доходов, готовы платить эту надбавку к цене, но если бы скрытый спрос на такие услуги действительно существовал, скорее всего, они были бы введены задолго до появления интернета. Компания Streamline сегодня работает только в Бостоне. Продукты поставляются непосредственно со склада компании, площадью в 56 тысяч квадратных футов, в гаражи клиентов, в которых установлены специальные, разделенные на ячейки контейнеры. Помимо торговли обычными продуктами питания, Streamline занимается доставкой белья из прачечных, взятых на прокат видеокассет и проявленных фотопленок. Отказавшись от открытия местного физического продовольственного магазина и поставляя товары со склада, компания получает прибыль не за счет высоких розничных цен, а за счет низких оптовых. Совокупные затраты определяются прежде всего объемами продаж. Чем больше объем продаж, тем выше оборачиваемость запасов, тем меньше дефицит товаров на складе и тем выше эффективность сортировки товаров и частота поставок. Кроме того, чем больше объем продаж, тем выше интенсивность использования складских помещений и тем меньше среднее расстояние, на которое осуществляется транспортировка товаров. Если объем продаж достигнет определенной величины, цены компании Streamline снизятся до уровня цен обычного продовольственного магазина. но эта пороговая величина может оказаться очень высокой, намного выше сегодняшнего объема продаж любого электронного продавца пищевых продуктов. Компания NetGrocer поставляет продовольственные товары с единственного склада в Нью-Джерси, в котором хранится всего 4000 наименований продуктов, имеющих длительные сроки хранения. Заказы доставляются клиентам на дом службой FedEx. Затраты на хранение на складе определяются объемами поставок не на местном, а на национальном уровне, что облегчает достижение пороговой величины объема продаж. В то же время затраты на доставку одного заказа существенно возрастают и, по существу, в основном не зависят от его величины. Материальная экономика такой системы поставок малопригодна для товаров с коротким сроком хранения, скоропортящихся продуктов, а также хрупких, тяжелых или громоздких товаров. Компания NetGrocer никогда не сможет полностью удовлетворить нужды потребителей в продуктах питания, поскольку она поставляет только те продукты, доставка которых со склада в Нью-Джерси экономически оправдана. Каждая из этих трех моделей бизнеса продолжает работать в своей нише. Однако интересно отметить, что компания Peapod недавно объявила о своем намерении использовать стратегию, аналогичную стратегии компании Streamline, и об открытии местных складов в Чикаго и в Бостоне. Но, скорее всего, в обозримом будущем ни одна из этих моделей не сможет трансформировать продуктовый бизнес таким образом, как компания Dell изменила розничную торговлю компьютерами. Большинство покупателей продуктов питания чувствительны к ценам и придают мало значения затратам времени на покупки, и самое главное, существующие продовольственные магазины сами по себе достаточно эффективны. Отделение материальной экономики розничного продавца от информационной экономики покупателя на самом деле не ведет ни к чему хорошему, а с точки зрения информационной экономики компромисс между ценностью и доступностью, отраженный на листке бумаги со списком продуктов, не так уж серьезен. Если не принимать во внимание некоторые специализированные ниши, в розничной торговле продуктами питания время для отказа от посредничества еще не настало. Если вы розничный продавец, не думайте, что ценность сложившихся отношений с клиентами так уж высока. Сегодня во многих сегментах розничной торговли потребительские предпочтения быстро меняются. Посмотрите, как в вашем бизнесе сочетаются информационная и материальная экономика. Эффективны ли ваши полки как хранилище товаров с точки зрения системы распределения? Отвечают ли ваши полки как рекламные щиты, то есть предложение и форма представления продуктов, реальным потребностям потребителей? Если вы поставщик, у вас есть возможность отобрать клиентов у розничных продавцов. Сделайте это до того, как это сделают электронные розничные продавцы. Не давайте убаюкать себя мыслям о том, что вы можете легко установить прямые связи с потребителями. Учтите, что в большинстве сегментов новые участники рынка побеждают. Ключевым фактором вашего успеха является понимание того, как следует работать в новых условиях и как использовать ваши потенциальные возможности для получения преимущества. Берегитесь электронного розничного продавца, он может стать новым Walmart. Берегитесь беспристрастного навигатора, он добьется успеха и превратит ваши товары в ширпотреб. Если вы думаете, что у вас есть хорошая мышеловка, тщательно и объективно изучите этот вопрос. Убедитесь в том, что ваша мышеловка значительно лучше других. Чаще всего оказывается, что это не так. Будьте готовы к борьбе с вашей старой организационной структурой, с вашими старыми стратегиями, с вашими существующими надежными источниками конкурентного преимущества. Многие старые потенциальные возможности основывались на работе с посредником. Сегодня в их основе должна лежать работа с конечным клиентом. Не позволяйте вашим розничным продавцам мешать эффективно работать с клиентами. Если вы новый участник рынка, Постарайтесь быстро определить, где в действующей модели бизнеса заложены самые серьезные компромиссы. Убедитесь в том, что ваше первое предложение нацелено именно на них. Поймите, что деконструкция – это процесс. В первой фазе деконструкции происходит высвобождение материальной, а во второй – чаще всего информационной стоимости. Будьте готовы к этим двум последствиям от деконструкции. Постоянно деконструируйте вашу модель бизнеса. Не пытайтесь сделать все сами. Максимально используйте аутсорсинг систем бизнеса, которые не являются стратегически значимыми. Внимательно следите за новыми деконструкторами, приходящими из других потребительских сегментов рынка. Чаще всего самые опасные конкуренты – это не розничные продавцы и поставщики, работающие в вашем сегменте, а игроки из смежного сегмента.